Разбойники вернулись на поле чудес, а Буратино остался лежать в воде среди лягушек, пиявок и головастиков. Наступило утро. Буратино по-прежнему лежал в воде носом кверху. Утонуть он, конечно, не мог, ведь он же был деревянный. Буратино открыл глаза. Над ним сияло голубое небо, а вокруг на листьях водяных лилий сидели большеротые лягушки и выпученными глазами смотрели на Буратино. Какая-то каракатица плавает. Нос как у аиста. Это морская лягушка. Буратино вылез на широкий круглый лист и уселся на нем. И тут зеленая ряска на поверхности пруда зашевелилась, и, о ужас, из-под нее появилась большая, страшная змеиная голова. Змея! Но голова моргнула два раза старушечьими глазками и сказала: «Не бойся, никакая я не змея. Я всего лишь черепаха. Зовут меня Тортилла. Меня здесь все знают». «Эх ты, глупый, доверчивый мальчишка! Нашел с кем связаться, с лисой и котом! Да этих жуликов здесь каждая лягушка знает!» «Вот лягушки и видели, как лиса и кот выкопали твои 5 золотых. Что же мне делать? Ой, ну как я теперь вернусь к папе Карло? Эх, пропащий я человек!» В отчаянии Буратино обхватил свою голову руками и низко-низко опустил свой нос. «Эй, мальчик! Ну, не стоит так убиваться из-за горсточки монет!» Буратино поднял голову. «Ты посиди тут, а я поползаю по дну. Может, найду одну полезную вещицу!» Она втянула змеиную голову и, не торопясь, опустилась под воду. А лягушки вокруг негромко заквакали. «Черепаха Тортилла знает великую тайну! Великую тайну! Тайну! Тайну!» Наконец из воды снова показалась змеиная голова. Во рту черепаха держала маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино. «Хоть ты и не заслужил такого подарка, но я дарю тебе этот ключик». «Сеньора Тортилла, а что это за ключ?» «Не перебивай старших. Этот ключик обронил на дно пруда человек с бородой, такой длинный, что она путается у него под ногами». «Карабас!» — чуть не завопил Буратино, но тут же зажал себе рот рукой. «Ах, как просил человек с бородой, чтобы я отыскала на дне этот ключик! Но я не помогла ему. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек что-то говорил про этот ключик, но я помню только, что нужно отпереть им какую-то дверь, и это принесет счастье». От этих слов Буратино забыл все свои несчастья. Вот так новость! Карабас ищет золотой ключик. Ну пусть поищет. Только что же это за дверь, которую нужно открыть ключиком? Где она? Вот бы узнать эту тайну. Буратино положил золотой ключик в карман, от души поблагодарил Тортиллу за драгоценный подарок и решил, что пора выбираться из этого лягушачьего царства. Но как же отсюда выбраться? И тут Буратино увидел большую птицу на воде. О, лебедь! Ты-то мне и нужен! Белый лебедь собирался взлететь, и Буратино тут же решил прицепиться к нему. Стараясь не плескать, Буратино незаметно подплыл к птице и крепко ухватил ее за красные лапы. Лебедь, конечно, возмутился. «Го-го-го-го-го! Что за шутки? Оставьте мои лапы в покое!» Но Буратино вцепился в них, как пиявка. Лебедь раскрыл огромные крылья и взлетел. Буратино болтался в воздухе, как маятник, но держался до тех пор, пока лебедь не перелетел пруд. И когда они пролетали над каким-то домиком, Буратино разжал пальцы и полетел вниз. На этот раз ему повезло. Он бухнулся прямо на клумбу с тюльпанами. И тут же к клумбе подскочил большой черный пес. Буратино в ужасе замер. Ну все, пропал. Этот уж точно разорвет на части. Но пес преспокойно уселся у клумбы и стал облизывать лапу. И тут подошел еще кто-то. Артемон, ну что тут у нас стряслось? Ой! Мальчик, вы что, с неба свалились, а? Вот тебе раз. Девчонка, подумал Буратино. Артемон, ты слышишь? Он молчит. Какой ужас. Мальчик, вы живы? Ответьте, пожалуйста, иначе я немедленно падаю в обморок. Этого еще не хватало, подумал Буратино и слегка дрыгнул правой ногой. Девочка перевела дух. Ах, какое счастье! Он жив! Мальчик, вы не ушиблись? Может, вам нужна скорая помощь? Вот прицепилась, думал Буратино. Еще чего доброго лечить начнут. Заставят пить какую-нибудь гадость. Нет, пора вставать. И Буратино нехотя поднялся и увидел перед собой, кого бы вы думали, Мальвину, девочку с голубыми волосами. Да-да, ту самую из комедии «33 подзатыльника». Сейчас на ней было нарядное розовое платьице, все в складочках и бантиках. Но что это? Широко раскрыв глаза, девочка с ужасом смотрела на Буратино. Мальчик, что случилось с вашим костюмом? А что? Он же весь в грязи, в тени и еще в какой-то гадости. Да это лягушачья икра. Ах, мне плохо. Немедленно, немедленно переодеваться. Ну вот еще. И никаких возражений. Артемон, проводи его, пожалуйста, к нашим портным. Буратино, конечно же, возмутился. Ишь, раскомандовалась. Он ведь еще не знал, что Мальвина была самой красивой куклой в театре Карабаса-Барабаса, но давно уже сбежала от этого изверга с плеткой и теперь жила в маленьком домике, а звери, птицы и даже насекомые помогали ей. Шмели приносили ей мед, мыши, сахар, майские жуки, разные ягоды. Вот и сейчас четверо портных, угрюмый рак Шепталла, серый дятел с хохолком, большой жук Рогач и мышка Лизетта быстренько сшили для Буратино новый костюм. Шепталла кроил, дятел клювом протыкал дырки и шил, жук-рогач задними ногами тянул нитки, а мышь Лизетта их перегрызала. Буратино надел обновку и спрятал в карман новой курточки золотой ключик.